Глава восьмая. Полина Григорьевна. А! Спасите! Убивают! Тьфу! Люций! Ты меня точно до инфаркта доведешь! Ты что на голову прыгаешь, подлец? Это не мышь! Это моя новая шапка из китайского кролика! На улице холодно стало, понимаешь? Мерзну я в ожидании электрички. Ну вот, порвал. Хорошо еще, что по шву. Обеспечил мне вечер за починкой. Спасибо тебе. Весь день мечтала. Доеду до дома и сяду за иглу. А у меня и так руки ходуном ходят. Вот, посмотри. И после всего, что сегодня произошло, еще и черный кот свалился, как снег на голову. Охотничек ты наш! Ну почему вы, мужчины, все такие агрессивные? Что вас вечно в драку тянет? И каждый учебный год мордобой в мужском туалете обязателен. С маканием в унитаз. На межнациональной почве. В 80-е тема была евреи. В 90-е кавказцы. В 2000-е таджики. А теперь вот хохлы. Сутягин назвал Клещинского укром. Клещинский полез к Сутягину с кулаками. Сутягин пригнул Клещинского к унитазу с криком «Хлебай, Бандера!». Клещинский мотнул головой назад. Сутягину прямо в нос зазвездил. У Сутягина из носа как хлынет. Пока мне сообщили, пока я добежала, унитаз разбит, оба в кровище. Просто ужас. Пока разняли, отмыли, родителей вызвали, разборку устроили, едва на последнюю электричку успела. До станции бегом бежала, хорошо недалеко. Но сердце так и трепещет. А тут ты еще. Взрывы сегодня, что ли, на солнце, которого за облаками давно нам не видно. Я, пожалуй, валерьянки выпью ложечку. Что-то меня до сих пор трясет. А тебе, Люций, не дам. Тебе с трех капель крышу сносит. Проходили уже. Будешь тут кренделя выписывать. Фух, полегчало. То ли от валерьянки, то ли от спирта в ней содержащегося. Посижу немного. Мальчики эти кровавые до сих пор в глазах стоят. Унитазы в мужских туалетах. Надо такие делать, чтобы ни одна голова туда не пролезала. Сколько уже можно? Этим самцам лишь бы найти повод унизить тех, кто слабее. Закон природы. Прямо как львы в саванне. Клещинский вообще поляк оказался, а никакой не укр. Я, правда, думала, что еврей. Бабушка Клещинского собралась милицию вызывать, протокол оформлять. Но мы быстро отговорили. Пострадавшим ведь оказался зачинщик. А если квалифицирует как превышение самообороны? Бабушка вспомнила ужасные телерепортажи про превысившую самооборону девушку. И тут же дала задний ход. Сутягина мать в травмпункт повезла. Вдруг переносица сломана. Оба глаза заплыли. Стал похож на злобную осу. Нет худа без добра. Пару недель отдыха от себя Сутягин гарантированно всему педсоставу обеспечил. У него, знаешь, хобби — уроки срывать. И такой стервец изобретательный. Его бы энергию да в мирных целях. Строго между нами я рада, что Клещинский его так звезданул. По делам. Столько Сутягин учительской крови выпил, любой Дракула перед ним бледнеет. Отольются коту Мышкины слезки. Прости, это я не про тебя. И извини, не права. Глупость сказала. Сутягин намного хуже тебя. То есть ты намного лучше Сутягина. Ты все делаешь искренне. А он со зла. Просто пузырек с ядом какой-то. Это я про Сутягина. Клещинский, конечно, тоже не подарок. Вечно язвительные шпильки вставляет. Если совсем честно, Сутягин с Клещинским два сапога пара. Достали всех уже до печенок, особенно меня. А представляешь, как они достали своих родителей? Ох, не хотела бы я быть матерью мальчика. Как мне все-таки повезло с Катюшей. Лепила я ее, как пельмешек. Добрая, мягкая, внимательная, послушная. Была, пока с этим Гошей не связалась. А теперь он ее словно заколдовал. Вот уже 2 месяца носа ко мне не кажет. Все с Гоши пыль сдувает. А с меня кто сдует? Свезла на дачу и забыла до следующего лета. Ладно, ладно, пусть не так. На дачу я сама съехала. Может, зря? Вот сейчас позвоню и скажу им. Возвращаюсь в город. Освободите мою комнату. И тебя с собой заберу. Плевать мне на Гошину аллергию. Пусть хоть обчихается. Это моя квартира. Думаешь, они съедут? Не съедут. Денег у них на съем нет. Думаешь, не позвоню? Ну, не позвоню. Боюсь я. Чего? Дочь потерять. Боюсь, что между мною и этим потлатым козлом она выберет козла. Вот так. Растишь, растишь, а потом раз и пропасть. Как будто подменили твоего ребенка. Все вложенное тобой содержание вынули и заменили чьим-то другим. И осталась я, как пушкинская старуха, с разбитым корытом. Рыбка золотая ко мне ни разу и не являлась. Всю жизнь пахала, без перерывов. А результат где он? Материальный — ноль. Пользуюсь тем, что папа нажил. Моральный тоже не чувствую. Ощущаю себя обслуживающим персоналом и не более. У учителя одни обязанности, а все права на другой стороне. Из класса выгнать нельзя, телефон отобрать нельзя, голос повысить и то нельзя. А дети чувствуют безнаказанность и наглеют. Дети, они как звереныши, быстро чувствуют слабости взрослых и пользуются ими по полной. Особенно мальчики. Раньше работать было легче. Дети были благодарнее. Учитель был авторитетом и для родителей, и для детей. А теперь зарплату подняли. А все равно на должность школьного учителя конкурса нет и не предвидится. Правда, если все-таки начнут сокращать рабочие места не только директорам, но и учителям, слухи ходят, что всех, кто пенсионного возраста, из школы попросят. Но если так, в нашей школе одна физкультурница Кох и останется. И это научит. Я тебе про Кох рассказывала? Как она докладную с ошибками написала? А да, рассказывала. Ну, еще новая географичка останется, которой шишки на корзину деликатесов подарили. Ей еще даже 50 нет. Кстати, мадам Шишкина сегодня с утра ко мне приходила. Без корзинки, но в красной шапочке. И лицо красное, как шапочка. Вся взволнованная. Ее Танечке, видите ли, кошмар приснился. Что Саша Гукина, ты ее не знаешь, она новенькая, грудь себе отрезает. Я обалдела. Спрашиваю, а я чем могу помочь? Она говорит, предупредите маму Саши. О чем я ее должна предупредить? О том, что ее одноклассница видит ее в кошмарах? Да, отвечает на полном серьезе. чтобы успела предотвратить беду. Спрашиваю, а как скоро Саша собирается это сделать? А Шишкина мне, как только ей исполнится 18. Я чуть в голос не рассмеялась. Во-первых, к 18 гормоны доиграют, и она может передумать. А во-вторых, строго между нами, она к этому времени будет вне зоны нашей ответственности. И всю ответственность за жизнь и здоровье ей уже придется взять на себя. Мадам Шишкина этого я, конечно, сказать не могла, но дала понять, что у меня нет никаких фактов, чтобы предъявить их Сашиной маме. Я эту маму еще в глаза не видела. Вот будет родительское собрание в конце полугодия, я к ней присмотрюсь. Но если по анкете судить, семья очень приличная, статусная. К тому же коренные москвичи. У нас в классе реальных проблем выше крыши. Не до разборок снов, честное слово. Морды вон друг другу бьют. Завтра придется беседу о толерантности проводить вместо урока литературы. Плакал Онегин. Татьяну Ларину, как нравственный идеал Пушкина, дам на домашнюю разборку. А что делать? Куда ты меня тянешь? Есть хочешь? Да ты все время есть хочешь. Троглодит. Скоро на грушу будешь похож. До пуза языком не дотянешься. Смотри, я тебя вылизывать не буду. Это уж точно. Ну, идем, идем. Я тебе кефирчик налью. И сама чего-нибудь пожую. А потом шапку чинить буду. В берете уши у меня мерзнут. А завтра еще холоднее будет, если прогнозу верить.